Он выбил пепел из трубки и положил ее на выступ, сделанный специально для нее в спинке кресла. — У Эмли есть кузен, тот самый, из-за которого она должна была выйти замуж, — продолжал мистер Омер, медленно потирая руки. — Хороший парень, таких нет во всем Ярмуте. Иногда он приходит вечерком на часок поболтать со мной или почитать вслух. Вот это, я бы сказал, доброе дело. Вся его жизнь — добрые дела. — Я его скоро увижу, — сказал я. — Правда? Кланяйтесь от меня и передайте, что я чувствую себя хорошо, — сказал мистер Омер. — Минни и Джорем на балу, как бы они гордились встречей с вами, если бы были дома. Минни, видите ли, совсем нигде не бывает, ради отца, как она говорит. Но сегодня я поклялся, что если она не пойдет, я улягу спать в 6 часов. Потому... Тут мистер Омер затрясся от смеха, восхищенный своей хитростью. — Потому она и пошла с Джоримом на бал. Я пожал ему руку и пожелал ему доброй ночи. — Одну минутку, сэр, — сказал мистер Омер. — Если вы уйдете, не повидав моего хорошенького слоненка, вы лишитесь самого занятного зрелища. Вы никогда не видели такого представления. Минни! Откуда-то сверху донесся тонкий мелодичный голосок. «Я иду, дедушка!» И вслед за этим очаровательная крошка с длинными, белокурыми, вьющимися волосами вбежала в лавку. «Это мой слоненок, сэр!» Приласкав девочку, сказал мистер Омер. «Сиамской породы, сэр! А ну, слоненок!» Слоненок открыл дверь гостиной. Я увидел, что теперь эта комната обращена в спальню мистера Омера, которого неудобно было переносить наверх. Потом слоненок, тряхнув длинными кудрями, уперся лобиком в спинку кресла мистера Омера. «Когда слон бросается на врага, он, знаете ли, бьет головой!» — подмигнул мистер Омер. «Ну, слоненок, 1, 2, 3!» По этому сигналу слоненок с непостижимой для такого крошечного зверька ловкостью круто повернул кресло с мистером Омером и стремительно вкатил его в гостиную, не задев косяка двери. Мистер Омер несказанно наслаждался этим представлением и, повернувшись в своем кресле ко мне, смотрел на меня, так, словно видел торжественное завершение всех своих жизненных трудов. Побродив по городу, я направился к дому, где жил Хэм. Пегати перебралась к нему совсем, а свой домик сдала в наем преемнику мистера Баркиса в извозном деле, который хорошо заплатил ей за ее повозку, лошадь и доброжелательство. Мне кажется, это была та же самая ленивая лошадка, которой правил мистер Баркис. Пегати находилась в кухне. А с ней был мистер Пегати, который привел с собой миссис Гаммидж. Не думаю, чтобы кто-нибудь другой мог заставить ее уйти из старого баркаса и покинуть свой пост. Было ясно, что мистер Пегати рассказал им все. Пегати и миссис Гаммидж вытирали глаза передниками, а Хэм только что вышел пройтись по берегу. Скоро он вернулся. И, увидев меня, очень обрадовался. Мне кажется, им всем стало легче, когда я появился. Мы поговорили, даже с некоторым оживлением, насколько это было возможно, о том, как разбогатеет мистер Пегати в новой стране и о чудесах, которые он станет описывать в своих письмах. Мы не упоминали имени Эмили, но не раз касались ее в разговоре. Самым спокойным из нас казался Хэм. Но Пегати, провожая меня со свечой в комнатку, где уже меня ждала книжка о крокодилах, сказала мне, что он всегда такой. Ей кажется, со слезами сказала она, что сердце у него разбито. Хотя он и храбрый, кроток, а работает больше и лучше, чем любой мастер-судостроитель во всей округе. Бывает, сказала она, что вечерком он вспоминает о прежней жизни в старом баркасе, и тогда говорит о той Эмли, какой она была в детстве, и никогда не говорит о ней, как о взрослой. По выражению его лица я понял, что он хочет потолковать со мной наедине. Поэтому я решил встретиться с ним на следующий вечер, когда он вернется с работы, и, приняв это решение, я заснул. Впервые за много-много ночей свеча не горела в эту ночь на окне, и мистер Пегати спал на своей койке в старом баркасе под шум ветра, который, как в былые времена, сетуя, проносился мимо. Весь следующий день он возился со своими снастями и с рыбачьей лодкой, потом запаковал и отправил на повозке в Лондон кое-какие домашние вещи, которые могли еще ему пригодиться, а остальные подарил миссис Гаммидж. Она была с ним в течение всего дня. С каким-то щемящим чувством я решил еще раз посетить старый баркас, прежде чем его дверь заколотит, и сказал, что вечером туда приду. Но я собирался прийти уже после того, как повидаю Хэма. Встретиться с ним было легко, так как я знал, где он работает. Я подождал его на безлюдной отмели, по которой он должен был идти, и повернул с ним назад, чтобы у него было достаточно времени со мною поговорить, если бы он в самом деле этого хотел. Выражение его лица меня не обмануло. Сначала мы молча шли рядом, и вдруг он спросил меня: «Вы видели ее, мистер Дэви?» «Только минутку, когда она была в обмороке», — мягко ответил я. Мы прошли еще немного, и он сказал: «А как вы думаете, вы ее увидите?» «Мне кажется, это будет ей слишком тяжело», — ответил я. «Я об этом думал. Пожалуй, сэр, пожалуй», — проговорил он. «Но, может быть, Хэм вам хочет, чтобы я ей что-то написал от вашего имени? Если я не смогу сказать ей это сам, быть может, вы захотите через меня что-нибудь ей передать? Ваше доверие будет для меня священным», — мягко сказал я. «Я в этом уверен. Благодарю вас, сэр, от всей души. Да, я хотел бы, чтобы ей кое о чем сказали или написали». «Что именно?» Молча мы шли еще некоторое время. Он снова заговорил. «Не о том, что я ей прощаю. Это не так важно. Важнее другое. Я прошу ее простить мне, что я навязывал ей свою любовь. Иногда я думал, сэр, что если б я... То есть, если она бы не обещала выйти за меня замуж, она просто доверилась бы мне, как другу, и могла рассказать о той борьбе, какая у нее в душе, а я мог помочь ей советом и, пожалуй, спас бы ее». Я сжал ему руку. «Это все? Есть еще кое-что, мистер Дэви. Как бы это сказать?» Мы долго шли, прежде чем он заговорил снова. Он не плакал в тех паузах, которые я отметил многоточиями. Он только пытался овладеть собой, чтобы говорить как можно яснее. «Я любил ее. До сих пор люблю память о ней. Но слишком глубоко, чтобы я мог ее уверить, будто я счастлив. Я был бы счастлив только тогда, когда мне удалось бы забыть ее. Но, боюсь, я не смог бы вынести, если бы она узнала, что я ее забыл. Но вот если бы вы, человек-ученый, мистер Дэви, могли бы как-нибудь ее убедить, что она меня не оскорбила, что я все еще ее люблю и жалею ее, как-нибудь убедить, что жизнь мне не надоела, и я надеюсь увидеть ее там, где никто ее не осудит, где злые уже никого не мучают, а усталые находят, наконец, покой, как-нибудь облегчить ее печаль, и чтобы она не думала, что я когда-нибудь женюсь, и что кто-нибудь заменит мне ее. Если б я мог попросить вас, чтобы вы это ей сказали, и что я молюсь за нее, которая так мне дорога...» Снова я сжал его сильную руку и ответил, что постараюсь это сделать. «Благодарю вас, сэр», — сказал он. «Вы были так добры, что встретились со мной. Вы были так добры, что приехали сюда вместе с дядей. Мистер Дэви, я хорошо знаю, что моя тетка побывает в Лондоне до их отъезда, и все они снова встретятся. Но мне лучше не видаться с ним больше. Я это чувствую. Об этом мы не говорили, но так и будет, и оно к лучшему. Когда вы увидите его в последний раз, в самый последний раз, вам не трудно будет сказать, что сирота, для которого он был больше, чем отец, благодарен ему на всю жизнь и вечно будет его любить. Я обещал ему также и это. Еще раз благодарю вас, сэр. От всей души, пожимая мне руку, сказал он: «Я знаю, куда вы идете. До свидания». Помахав мне рукой, словно желая сказать, что он не в силах войти в старый баркас, он повернул назад. Я видел, как он, идя в лунном свете по пустоши, повернул голову к серебряной полоске света над морем. Он шел и, не отрываясь, смотрел на нее, пока, наконец, не превратился в неясную тень. Когда я подошел к баркасу, дверь была открыта, и там уже не было никакой обстановки, кроме старого сундучка, на котором сидела с корзинкой на коленях миссис Гаммидж и глядела на мистера Пегати. Опершись на грубую каменную доску, он пристально смотрел на тускневшую залу за решеткой. Но когда я вошел, он поднял глаза и приветливо заговорил: «Пришли, мистер Дэви. Пришли, как обещали, попрощаться со всем этим?» — спросил он, беря свечку. — Пустовато теперь. — Да вы времени не теряли, — сказал я. — Вы не лентяи, сэр. Миссис Гаммидж работала как... — Не знаю, что и сказать, как работала миссис Гаммидж, — продолжал мистер Пегати, глядя на нее и затрудняясь найти подходящее сравнение. Миссис Гаммидж, все еще склоненная над своей корзинкой, молчала. «Это тот самый сундучок, на котором вы всегда сидели рядом с Эмли», — прошептал мистер Пегати. «Его я хочу взять с собою и увезу под самый конец. А вот ваша прежняя маленькая спальня, поглядите, мистер Дэви. Теперь в ней гуляет ветер, как ему вздумается». И в самом деле ветер, хоть и слабый, словно торжествовал и рыскал вокруг покинутого дома с тихими жалобами, такими печальными, печальными. Исчезло все, вплоть до зеркальца в рамке из устричных раковин. Я думал о том, как я лежал здесь, когда у меня дома произошла первая великая перемена. Я думал о голубоглазой девочке, очаровавшей меня. Я думал о Стирфорте, и внезапно меня охватил глупый страх. А вдруг он здесь, совсем близко, и вот-вот я его увижу. Похоже на то, что в баркасе еще не скоро будут новые жильцы, — тихо сказал мистер Пегати. — Здесь считают теперь, что это несчастливый дом. — Он принадлежит кому-нибудь из местных жителей? — спросил я. — Мачтовому мастеру. Он живет в городе. Сегодня вечером я отдам ему ключ, — сказал мистер Пегати. Мы заглянули в другую комнатку, потом вернулись к сидевшей на сундучке миссис Гаммидж. Поставив свечу на каминную доску, мистер Пегати попросил миссис Гаммидж встать, чтобы дать ему возможность вынести сундучок, покуда свеча не погасла. — Дэниел! Мой дорогой Дэниел! — воскликнула миссис Гаммидж, внезапно оставляя в покое корзинку и цепляясь за руку мистера Пегати. — Вот что я скажу напоследок. Не бросай меня! Не бросай меня, Дэниел! Не делай этого! Пораженный мистер Пегати переводил взгляд с миссис Гаммидж на меня, а с меня на миссис Гаммидж, как будто его только что разбудили. — Не делай этого, дорогой Дэниел! «Не делай!» — горько плакала миссис Гаммидж. «Возьми меня с собой! Возьми меня вместе с Эмли! Я буду служить вам верой и правдой! Если там, куда вы едете, есть рабы, я заменю вам одного из них и буду счастлива, но только не бросай меня, Дэниел! Умоляю тебя!» «Добрая моя душа, ты понятия не имеешь, как долго туда ехать!» «И какая там трудная жизнь?» — сказал, покачивая головой мистер Пегати. «Имею понятие, Дэниел. Догадываюсь».